защитой твоих крыл. Буду я в мире Божьей любви, ночь настанет, и я не убоюсь, когда я под защитой твоих крыл. Под защитой, под защитой. Защитой твоих крыл, мой покой под охраною твоей. Пусть летят стрелы, я не устрашусь, когда я под защитой твоих крыл. Под защитой, под защитой, под защитой. Слышишь ты меня, мрак и зло не приблизятся ко мне. Я во всем полагаюсь на тебя, счастлив я под защитой твоих крыл. Хочешь быть под охраною Его, встань скорей, к Иисусу поспеши, будешь ты под защитой Его крыл. Под защитой, под защитой, под защитой. Shoot.